Власть. После того случая Сесил сказал Хэму: «Это твоя жизнь, милый, но уж очень ты невнимателен к своей жене. Вот и все, что я собирался сказать». А вот Вендел Хьюитт, министр юстиции, волновался, что это навредит Хэму политику. Вендел и сам угодил в похожую ловушку, когда был застукан с блондинкой, и это стоило ему возможного губернаторства. Вендела и Родни, личных советников Хэма, возмущало влияние Виты. Они пытались предупредить его, мол, ситуация опасна, но Виту никогда не волновали сплетни. Она знала, кому Хэм в первую очередь побежит в радости, печали, страхи или за советом. Она принимала его целиком и полностью, без осуждения, без вопросов, и он это знал. После выступления перед 7000 людей на съезде демократов штата Хэм приехал к ней воодушевленный, с горящими глазами. У него всегда была температура выше, чем у других людей. А в этот день он просто горел. «Говорю тебе, Вита, мысль, что все тебя слушают, и ты можешь сказать им все, что угодно, пугает до чертиков. Как легко управлять людьми. Знаешь, иногда я так устаю бороться за каждую мелочь с Эрлом Финли и другими, надрываться, чтобы хоть что-то протолкнуть. Я начал себя спрашивать, зачем? Зачем я это делаю? Чего ради? Но сегодня я стоял перед залом и вдруг понял, ради чего». Он вскочил и зашагал по комнате. «Жаль, не могу описать это чувство, когда огромная аудитория ловит каждое твое слово, аплодирует, скандирует слова поддержки, как будто управляешь океаном. Можешь утихомирить его, а можешь поднять бурю. Господи, Вита, это уже даже не отдельные люди. Это гигантская масса, машина, которой ты можешь управлять. Один раз такое изведал, и все, ты попался. Как будто без этого умрешь. Понимаешь, о чем я? Тебе дали в руки палочку и поставили дирижировать огромным оркестром. И после этого группка в 5 музыкантов для тебя ничто». Вита улыбнулась ему, и он остановился и сел. «Мне пришлось слишком много выпить, прости. Не извиняйся. Тебе не нужно передо мной извиняться или жалеть о каких-то своих словах, слышишь? Чем больше ты расскажешь, тем лучше я пойму тебя. Я люблю тебя, я на твоей стороне. Помни об этом. Должно быть, ты считаешь меня идиотом. Но с ребятами я не могу поговорить. Черт, они не поймут. Ты единственный человек, которому я могу доверять. Бетти Рейн не интересует политика, напротив, пугает. Она, конечно, старается, но она всегда хотела только одного — тихой, спокойной жизни. А я ее вон во что втянул. Я стараюсь как могу ограждать ее. Ее выставляли на показ перед публикой с детства, и она ненавидит это мое губернаторство. Но, господи, Вита, как же мне все это нравится!» А Бетти Рей считала дни, когда они вырвутся из губернаторского дома и переедут в свой, по-настоящему свой, где не будет сотен людей. По приказу Хэма Родни свозил ее посмотреть на новый дом из красного кирпича в пригороде. Позже, когда она вошла в кабинет губернатора, Хэм, не поднимая головы, спросил: «Ну, это то, что ты и хотела? О, Хэм, это больше, чем я могла надеяться». Бывший продавец подержанных машин Родни сохранил хватку и уломал агента по недвижимости придержать дом, пока не истечет срок губернаторства Хэмма. Бетти Рей не станет скучать по роли первой леди, но некоторых помощников ей будет очень недоставать, Сесила, например. А еще за эти годы она крепко сдружилась с убийцей Альбертой Питц, которая помимо готовки помогала ей с мальчиками. Если она велела им отправляться в постель, они ей подчинялись незамедлительно. Альберту они слушались гораздо лучше, чем мать и отца. Но больше ничто не держало ее в доме губернатора. Скорее бы собрать вещи и бежать отсюда. Хэм старался приучить себя к мысли, что срок губернаторства подходит к концу. Но с приближением перевыборов становился все тревожней, не находил себе места. Пока Сесил с Бетти Рэй ходили по магазинам, покупая мебель, посуду и всякие мелочи для нового дома. Хэм жаловался и ныл каждому, кто соглашался подставить ухо, как это неправильно, что губернатору нельзя баллотироваться на третий срок. Если бы не пришлось бороться с Эрлом Финли и чертовыми республиканцами, у меня могло бы получиться, но двух сроков мало, чтобы все уладить. Мне нужно еще по меньшей мере 4 года, чтобы закончить начатое. А теперь Эрл протащит этого идиота Карни Буфера и все загубит. Хэм все больше нервничал и уже не мог спать. Ребята старались его подбодрить, ничего не получалось. Наконец, однажды Родни сказал, тебе нужно ненадолго уехать. И Вендел, Родни и Сеймор отвезли его на Бетти Рэй покататься. Обычно на яхте Хэм успокаивался, забывал обо всем и радовался, но не сегодня. Он сидел и смотрел на воду, прокручивая в голове варианты. Потом обернулся к Венделу, который подтягивал пиво, задрав ноги на бортик. А если созвать законодательную власть на внеплановую сессию? Каковы наши шансы протолкнуть поправку к Конституции? Вендел понял, что он задумал. «Хэм, тебе ни под каким соусом не дадут пробиться. Это закон штата». «Но законы меняют, разве нет?» «Да, но не этот. Республиканцы не станут за него голосовать. И Эрл намерен посадить на это место Карни Буфера, так что расслабься и отдохни 4 годика. Потом вернешься и подчистишь все, что наворотит за это время старина Буфер. А пока катайся на яхте, путешествуй. Короче, развлекайся, парень». Друзья Виты предлагали ему разную работу, но Хэма ничего не вдохновило. «Я благодарен им за предложение, Вита, правда. Просто я не представляю, каково будет снова оказаться никем. Я привык быть в центре внимания, и мне этого будет недоставать. Но, дорогой, в 68-м ты снова можешь баллотироваться, это всего 4 года». Он посмотрел с отчаянием. «Вита, я столько не выдержу. Не знаю, как объяснить». Но ощущение, будто всю жизнь я был заморожен и только на этом месте отогрелся, по-настоящему отогрелся. Дело в том, что если тебя это зацепило, то все, ты не сможешь сорваться с крючка, даже если захочешь, слишком поздно. Однажды туда попал, и больше тебе идти некуда, только вниз. Это единственное место, где ты чувствуешь себя живым, и нужно сражаться, чтобы его удержать. А вдруг я не вернусь? Вдруг Карни Буфер так напортачит, что в следующий раз выберут республиканцы? Люди забывают о тебе, стоит отойти от власти. Дело в том, Вита, что я боюсь выпустить эту власть из рук».